Переход занял не 2 дня, как планировалось в начале, а почти 3. Мы хоронили тех, кто не выдержал пути, прямо вдоль тропинки, не углубляясь далеко в лес. На наше несчастье начался сезон дождей, обещая долгие месяцы беспрестанных водных процедур. Одно хорошо. Зона заражения пошла на убыль, и лишь в некоторых местах еще были видны следы ВИЭКСа. Мы шли по относительно чистой территории, где нам не грозила неожиданная атака с флангов. «Лейтенант, видны башни дальней связи. Сомнений нет, это Дон Джоу. Вокруг не наблюдается ни единого сиама или гура», — отрапортовал один из разведчиков охранения. «На базе видимого движения не обнаружено. Зона периметра не нарушена. Можно предположить, что сюда они еще не добрались. Коды безопасности стандартные и не менялись с прошлой недели». «Прекрасно, капрал. Отправьте туда одного из разведчиков. Организуйте безопасный коридор к оборонительному периметру. Попытайтесь вызвать персонал аэродрома. Мы же не хотим, чтобы по нам открыли стрельбу наши же собственные операторы». Капрал, отдав честь, бегом зашлепал по раскисшей земле в сторону базы. Закинув автомат за плечо, я вернулся к медленно двигающейся колонне оставшихся в живых и стал помогать нести раненых. Из зарослей раздалась короткая очередь и мгновением позже вибрирующий вопль. Вскинув оружие, я нырнул в кусты, чуть не споткнувшись о дергающегося в конвульсиях сиама, над которым навис невозмутимый Ганс с дымящимся автоматом. «Чем ближе база, тем живучи эти тараканы. Пора бы нам позабыть про безопасную прогулку». Ганс выпустил вторую очередь в голову сиама, после чего растворился в изумрудной растительности. Я приказал разведке обнаружить и разминировать подходы к аэродрому в тех местах, где стояли пассивные мины старого образца, реагирующие на нагрузку. Таких оказалось немало. Кроме того, кодированный ключ для прохода сквозь периметр никто не отменял. Мы вышли на резервную полосу аэродрома, на которой не было ничего, если не считать пушек вдоль всего периметра, работавших в автоматическом режиме. После передачи кодированного сигнала автопушки пропустили нас к башне управления. «Проверьте башни. На открытой местности находиться запрещаю». «Командира, разреши здесь все разведать», — подбежал ко мне жестянщик, азартно блестя глазками и с восхищением рассматривая массивные локаторы дальней связи. «Давай, только быстро. И не нужно тащить за собой все, что только сможешь отвинтить от пола и стен. Если опоздаешь, ждать не будем». «Где этот хренов коптер, мать его?» — пробурчал Серж, расхаживая взад и вперед. «Что за дурацкую игру с нами затеяли? Плелись несколько дней без передыху, так еще и транспорт запаздывает. Я начинаю подозревать не случайность, а измену». «Успокойся, они прилетят», — сказал ему Тони, помогая Тору и Мэтту с ранеными. «Поубивал бы этих сволочей», — зарычал Серж, кровожадно сжимая в жилистой руке десантный нож с шипастым лезвием. «Это переходит всякие границы. Где шаттлы, которые смогли бы нас поднять хоть из преисподней? Где эвакуационные платформы?» «Хватит ныть. Заткнись и выстави посты», — оборвал я его причитание. «Ты первым пойдешь в охранение. Не доверяю я этим автопушкам на периметре. Как бы нас здесь не застали врасплох. Если не можешь найти себе работу по душе, я тебе ее организую сам». Косые струи дождя без устали поливали бетонные покрытия. С гор на аэродром опустился туман. Вид был серый, грустный и унылый. Все мечтали забиться куда подальше и вздремнуть хоть полчаса в сухом помещении, без надоевших до смерти дыхательных масок. «Эй, командира, тут есть кое-что любопытное», — окликнул меня жестянщик, высунувшись из дверного проема башни и призывно махнув рукой. «Иди сюда, тебе это понравится». Жестянщик в защитной маске выглядел нелепо и смешно. Забавно подбежав к одному из огромных пультов, он показал мне свою находку — окурок сигары, лежавший на остывшем пульте. Я молча взял окурок и растер его на ладони. Он был еще теплым, а значит, обслуживающий персонал покинул это место поспешно и притом совсем недавно. Оборудование тоже было необычным. Тяжелые пульты не стандартного аэродромного образца, а скорее спутниковые, что использовали разведслужбы для наблюдения из космоса. Вот и спутниковые приемники на том месте, где им и положено находиться. Одно непонятно. Все было разбито вдребезги. Неизвестный крушил их тяжелым предметом в спешке, даже позабыв обесточить. Мне это показалось весьма странным. Если было внезапное нападение, то куда подевались следы боя и тела убитых? В течение получаса мы обнаружили 3 склада со средством от ВИЭКСа. Всем сделали прививки. Было немного страшно снимать с лица маску, к которой успел привыкнуть, но выхода не было. Нам нужно было что-то пить и есть. Долгие дни мы питались внутривенно. Теперь хотелось поесть по-человечески. «Все чисто», — отрапортовал Тони, запыхавшись от бега. «Следов наземного транспорта не обнаружили. Значит, базу покинули на коптере». В помещении собрались все, кроме Ганса, Эндрю и еще нескольких бойцов, ушедших на охрану периметра сразу после того, как они прошли обработку деактиватором. В строю остались 25 человек, из них 6 раненых. Кроме Ганса, его 7 парней и Браса с его 3 молчаливыми спецназовцами, я располагал 10 беретами и 3 оставшимся в живых Хо. В командах Ганса и Эндрю было по 1 раненому. У меня, кроме легко раненого Сержа и Нагавы, которого задело осколком снаряда по ноге, были 2 тяжело раненых – рядовой Джин Райек с ранением в живот и капрал Энди Лопес с развороченным плечом. «Автопушки забеспокоились», – вызвал меня встревоженный Брас. «У нас гости!» Рация сменила режим частот и остановилась на частоте Ганса. «Наблюдаю 2 тяжелых коптера – юг, юго-восток. Летят в нашем направлении». «Прикрой их, пока мы подготовим к транспортировке тяжелых. С тобой садимся в самый последний из коптеров. Понятно? Не раньше». «Принято». «Вызываю пилотов неопознанных коптеров. Назовите цель миссии». «Кто это говорит? Назовите сначала себя», — прохрипела рация. «Лейтенант Грин, командир Альфы 235». «Прошу прощения, лейтенант. Мы периодически делаем круги над аэродромом. Нас 3 обстреливали, пока мы стояли на полосе». Словно прочитав мои мысли, виновато ответил пилот. «Поторопитесь. Заходите на посадку с противоположной стороны». Пузатые машины, похожие на летающие бочонки из-под пива, выдвинули опоры и мягко приземлились. Со стороны периметра раздался яростный вой, и в нас полетели трассирующие очереди из пулеметов и дымные выхлопы неуправляемых ракет. Пули забарабанили по броне ведущего. Ракеты, не долетая до нас, рвались на взлетном поле, покрывая его воронками. «Подавите пулеметчиков, выставите дымовой заслон», — распорядился я. Сиамам никто не мешал с почти километровой дистанции вести по нам плотный огонь с возвышающихся вдали холмов. Оставалось отстреливаться и ускорять погрузку раненых. По последним прогнозам, на нас надвигался мощный тайфун, идущий со стороны Желтого моря. Когда последний солдат запрыгнул внутрь, я пересчитал всех и не обнаружил жестянщика. «Кто видел жестянщика? Его кто-нибудь видел?» «Нет, после приземления коптеров его никто не видел». «Я видел на складе с запчастями». «Не болтай о том, чего не видел, Мэтт». «Я видел его. Он был в башне, когда появились летуны». Пули с воем рикошетили от выпуклых бортов коптера прямо у меня за спиной. Бортстрелок, нервно водя 12-ствольной пушкой по зарослям леса, лихо подстригал деревья. Бронебойные снаряды, как бритвы, срезали растительность. Величественные великаны с жалобным скрипом заваливались на бок. В такой нервной обстановке я и побежал искать завскладом. И обнаружил его в центре управления полетами, рядом с работающим пультом. «Живо за мной!» — яростно заорал я, хватая его за шкирку и таща волоком. «Подожди, командира! Один из пультов я починил! Там предохранитель закоротило! Гляди сюда!» — вырвавшись из захвата, затараторил он. «Работает хорошо! Там ты!» Я толкнул его к выходу, краем глаза посмотрел на экран пульта и застыл на месте. На экране была моя фотография, сделанная в профиль, в помещении, которое я не помнил, но точно знал, что там был. Где меня могли сфотографировать? Огни разноцветных лазеров, размытые силуэты на заднем плане, женская рука обнимает за плечи. Но все это было пустяком по сравнению с остальным. Главное было не фото, а схема Дон Джоу с малиновым маркером в одной из башен. Я не сразу услышал, что рация в шлеме умоляет меня вернуться назад. «Мать вашу, что так долго?» — орал Брас. «Хватит копаться, мы улетим без вас!» Этот пульт сразу меня заинтересовал. Мне стало любопытно. Увидел вас и... «Дуй в коптер, без тебя разберусь. И помалкивай об этом, понял?» К пульту был подсоединен миниатюрный спутниковый ретранслятор, заботливо принимавший мое месторасположение со спутника. Никаких других маркеров на схеме не было и в помине, а этот начинал двигаться по экрану, стоило мне только сделать шаг. Переключившись на устройство, подающее вторичный сигнал, я увидел базу с высоты птичьего полета. Отсеивая фильтрами густую облачность и дождь, высотный наблюдатель с невероятной точностью держал в кадре башню, рядом с которой оборонялись 2 коптера. «Что за черт?» — прошептал я, снова переключаясь на схему базы. «Проклятье! Я под колпаком!» — ругнулся про себя, непроизвольно ощупывая одежду в поисках спрятанного жучка. Любой предмет экипировки легко мог им быть. «Ингвар, если ты не придешь сию же минуту, мы взлетаем без тебя, так и знай!» — прорычал Брас. «Все, иду!» — буркнул я и короткой очередью из автомата полоснул по пульту. Коптеры готовились к взлету, когда я, отбросив чью-то заботливо протянутую руку, заскочил внутрь грузового отсека. Земля в иллюминаторе резко дернулась, стала удаляться и смазываться. Коптер набирал скорость. В сгущавшейся темноте к нам тянулись мерцающие росчерки ракет, отчаянно пытавшихся нас сбить. Если не считать ободранной краски, вмятин и нескольких десятков сквозных отверстий, наша воздушная посудина ни на грамм не пострадала. 33 минуты, выглянув из кабины, крикнул один из пилотов, сообщая время прибытия. «Расслабьтесь, парни, теперь вы в надежных руках». За стеклом иллюминатора проносились зловещие джунгли, пока не исчезли в тумане. Увиденное в Дон-Джоу меня так поразило, что я ни о чем другом не мог думать. Мне в голову не могло прийти, что кому-то станет интересно за мной наблюдать, тем более задействовав спутники и корректировщики. «Танго-1, — говорит Феникс, — разрешите посадку на центральной полосе». «Посадку не разрешаю. Полоса в аварийном состоянии. Ждите. Ищем подходящее место». Полудрема вкупе с монотонным гулом двигателей сморила и меня. «Гляди сюда!» — окликнул меня Брас, подзывая к иллюминатору. «Я думал, только мы побывали в заднице. А ведь кое-кто до сих пор там сидит. На это стоит посмотреть». Я нехотя переполз к иллюминатору и посмотрел вниз. Под нами тянулись свежие развалины окраин Нянтранга, из которых в небо поднимались столбы дыма. Языки пламени вырывались из окон и проломленных крыш городских трущоб. «В центре будет не намного лучше, так пилоты сказали». «Демоны ада! Как будто тут прошла ковровая бомбардировка!» «Ты не представляешь в полной мере весь размах наступления», — помрачнел Брас. «В любом случае, помяни мое слово, с этим городом все кончено. Пора подумать и о себе». Внизу толпы беженцев пытались покинуть город, реками растекаясь по улицам. Квадратные коробки танков, перегородившие главные улицы, создавали своего рода блокпосты для регулирования потока. Но вот что-то произошло. Я до рези в глазах всматривался в происходящее, стараясь не упустить ни единой детали. Беженцы, как тараканы, прыснули в разные стороны, а два танка полыхнули яркими взрывами. Над городом сновали сотни воздушных судов и тяжелых гравиоплатформ, с которых вели плотный огонь гаубицы. В рассеянном свете горящих танков мы наблюдали за неиссякаемыми армиями сиамов. Они, словно приливная волна, нахлынули на город, сметая любое организованное сопротивление. Здесь их были сотни тысяч, вооруженных автоматическим оружием быстрых и ловких созданий, способных доставить массу неприятностей. «Феникс, садитесь на крышу мэрии. Поторопитесь. В любой момент мы снова можем быть подвергнуты обстрелу из тяжелой артиллерии». «Удачи!» — прохрипела рация. Пилоты специально включили громкую связь, чтобы мы тоже слышали радиопереговоры. Коптер, зависнув над изуродованной снарядами крышей, медленно опустился. Пахнуло резким запахом горелой резины и сожженной изоляции. Бушующий внутри мэрии пожар затянул пространство едким дымом. Нас встречал майор Стил с двумя объемистыми сумками у ног и сопровождавшие его незнакомые мне 6 бойцов Альфы в боевых скафандрах повышенной защиты. Помогая выгружать оружие и раненых, они не забывали зорко сканировать ближайшие к нам крыши на наличие снайперов. «Рад, что вы все целы и невредимы. У нас мало времени, поэтому буду краток», — угрюмо приветствовал нас майор, тем самым вызвав во мне новую волну раздражения. «Что будет с моими людьми, пока я буду на задании? Они много испытали и заслуживают...» «Они перейдут под командование лейтенанта Эндрю Браза», — не задумываясь, отмахнулся Стил. «Теперь о главном. Вот груз, который вы должны будете доставить на место». Стил с величайшей осторожностью достал из сумки маленький бокс из легкого сплава и передал мне. Чемоданчик, несмотря на миниатюрный размер, был тяжелым. «Осторожнее с ним. В ваших руках очень мощный и хрупкий прибор, который нельзя ронять и подвергать грубому воздействию. Все подробности миссии получите в полете. К сожалению, я могу уделить вам лишь несколько минут, поскольку ситуация в городе вынуждает меня находиться в совершенно другом месте. К Как вы, наверное, заметили, мы в плотной осаде». «Это еще мягко сказано, сэр», — язвительно улыбнулся Хрящ. Стил приказал занести сумки с оборудованием в коптер и уставился на меня, ожидая вопросов. Но я не стал радовать его предсказуемостью. Каждую минуту где-то что-то взрывалось, превращая дома в горы обломков. Внизу бегали очумелые солдаты Хо городского гарнизона, завязывая ожесточенные перестрелки с сиамами среди узких улочек. Нам сверху хорошо все было видно. «Как вы собираетесь с ними справиться? На подлете мы наблюдали тысячи особей, пробивающихся к центру. Надеетесь и здесь пустить в ход VX, пожертвовав гражданскими?» «Ничего, лейтенант, прорвемся. Бывало и хуже». «Хуже, чем сейчас? Сомнительно». «Ближе к делу. Снимите электронную защиту с вашего шлема. Пароль — возрождение. Прочтете задание. Когда выполните его и спуститесь в заранее оговоренную точку рандеву, транспорт доставит вас ко мне. Мы еще раз поговорим о вашем назначении в любой известный мир внутреннего кольца Империи. Если вопросов больше нет, тогда желаю удачи». «Будь осторожнее», — сказал Брас. «Ты показал себя молодцом при обороне форта и при выводе своих людей из окружения. Я выражу мнение всех присутствующих, если скажу, что ты отличный товарищ и замечательный командир. Возвращайся и не вздумай умирать». Во время речи Эндрю Ганс согласно кивнул, призрачно улыбнувшись. «Спасибо за то, что не дал сгинуть», — крепко пожав мою руку, шепнул Нагава. «Свой долг можешь не возвращать. Я аннулировал его за ненадобностью. И теперь должен тебе». «Глупости. Вы сами себя спасли», — смутился я. «Себя благодарите за стойкость». «Без нас на задании не веселись», — откашлявшись, сказал Серж, протягивая мне свой любимый десантный нож, которым очень дорожил. «Вот, возьми сувенир. Ни разу меня не подводил». «Ладно тебе, Хрящ». Нехотя взяв нож, я почувствовал себя не в своей тарелке. «Как будто в последний путь провожаете. Сами тут аккуратнее будьте. Всегда, когда оставляешь одних, потом голову ломаешь, как вас вытащить из лап военной полиции». «Не пугай, Ингвар», — усмехнулся Ганс. «За твоими парнями я пригляжу лично. Сувениры не забудь привезти. А мы тебе пока сиамских голов насушим с запасом. Свои не потеряйте. Как раны, Фрэнки?» «Нормально. Проваливай. Хоть немного покомандую здесь без тебя», — серьезно сказал Фрэнк. «Ну, куда мы денемся? Когда выбьем обезьян из города, сам знаешь, где нас искать». Стил, недовольно постукивая каблуком по покрытию посадочной площадки, демонстративно поглядывал на часы, поторапливая меня. «Увидимся. Еще не раз набьем морду трактирщику за нещадно разбавленную выпивку», — попытался пошутить я, но на фоне разрушенного города шутка вышла натянутой. Коротко отдав им честь, я забрался в коптер и устало привалился спиной к переборке. В глубине души я не верил, что мы еще когда-либо увидимся. Мои чувства редко обманывали меня в подобных делах. В моей жизни намечался новый крутой поворот. Мне и в голову раньше не приходило, что, выполнив все условия Стила, мне поневоле придется оставить своих друзей здесь, на этой мерзкой планете. Чтобы мои размышления не дошли до абсурда, вроде отказа от миссии, я решил заняться осмотром груза и снаряжения. Стил, как всегда, не поскупился на оружие и технику. В первой сумке был упакован армейский легкий скафандр «Хамелеон», разработанный для разведывательных спецподразделений, действующих в сложнейших полевых условиях. Там же находился усовершенствованный тактический шлем с киберкомом последнего поколения, нашпигованный позитронными матрицами по самую макушку. Обращаться с ним можно было с помощью мысли-импульсов. Скафандр был сделан из мимикрирующей металлизированной ткани, пропитанной кристаллической визорной жидкостью. Встроенные микро-нанокамеры, выводящие изображение окружающей среды на определенные участки одежды и поверхность шлема, делали человека практически невидимым. Оружие во второй сумке было не совсем обычным. Два пистолета, один для забрасывания крючев на большие высоты, второй — крохотный, он легко помещался в кулаке. Короткий электромагнитный автомат ERP-2, электромагнитный резонансный пульсатор с раскладным прикладом и более совершенным генератором, стреляющий полыми пулями, начиненными антиматерией. Остальное оружие было иглострельным. Магазины имели разнообразную начинку от ядовитых иголок до дротиков с взрывчатыми наконечниками. Взвешивая в руках новенькое оружие, я решил, что такое никогда не применялось для боевых действий, а носило сугубо диверсионный характер и находилось на вооружении имперской спецслужбы безопасности, да еще команд Альфы высшей ступени. Миссия была недвусмысленно диверсионная, а значит, крайне опасная. Ну что же, иного я и не ждал. 3 часа! — крикнул первый пилот, показывая 3 пальца. «Времени вагон!» Скинув с себя грязные лохмотья, что назывались когда-то униформой, я с удовольствием забрался внутрь костюма. Приноравливаясь к моему телосложению, он плотно обжал меня. Под резинообразной прокладкой, похожей на гибкий пластик или стекло, было довольно прохладно по сравнению с душным салоном, пропитанным влажными испарениями. Застегнув последнюю деталь и затянув последний из ремней, я взял угловатый шлем со сферической макушкой, на которой виднелись тусклые линзы камер и датчиков движения. Больше всего меня порадовал встроенный в шлем прибор, напоминающий электронный прицел, но с функциями автоматического захвата цели и выравнивания прицельной планки. По сути, я являлся оператором сверхсложной биомеханической машины, способной планировать с больших высот, погружаться на большие глубины и обладавшей жидкой броней. Это была последняя новинка. Чем выше кинетическая энергия летящего в тебя предмета, тем большее сопротивление оказывала нательная броня. У нее был лишь один серьезный минус. Она не спасала от энергетического заряда, который теоретически должен рассеиваться покрытием материала. Шлем активизировался, стоило надеть его на голову и мысленно прошептать пароль. «Добрый день, лейтенант», — приветствовал меня спокойный голос псевдоразума. «Я провел диагностику. В ваших тканях обнаружены остаточные следы химического соединения, ранее деактивированного». «Верно, соединение более неактивно. Как мне тебя называть?» «Как вам угодно. Меня называют ПБК, позитронный боевой комплекс». «Я лучше тебя буду называть умником. Идет?» «Принято». «Рассказывай, что за миссия и что за цель. Жду не дождусь, когда все это закончится». «Миссия. Проникновение на тщательно охраняемый объект, на котором вам нужно разместить трассирующее устройство гипергейта». На стекле шлема появилась трехмерная проекция пирамиды, расположенной в жерле потухшего вулкана. Со всех сторон пирамида была окружена снегами и льдом. Вулкан был незнакомый, не иначе гора Рока, которая считалась самой высокой точкой на Эпилоне. «А поподробнее можно? Или ты всегда такой немногословный, умник?» На экране возникла планетарная сетка с параллелями и меридианами, побежали столбцы цифр, вероятно, расчеты каких-то траекторий. Меня это начало раздражать. «Стоп! Что это такое?» «Вы просили подробнее?» «Не зли меня, жестянка!» Медленно закипая, процедил я. «Верни трехмерную проекцию!» «Что с охраной?» «Это мне неизвестно», — как будто виновато ответила умная машина. «Охрана входит в мой регистр с нулевой отметкой, так же, как и схема объекта и точный план местности. Вам придется выяснить это на месте самостоятельно. Ничего иного предложить не могу». «Не можешь или не хочешь?» «Ладно, неважно. Как мне добраться до вершины горы Рока?» Я был уверен, что ничего интересного не услышу, но умник удивил меня. «У вас ошибочные данные. Это не гора Рока», — поправил ПБК. «Это гора Ундон. Располагается на континенте Тайши. Так ее называют коренные жители. Или Врата. Это дословный перевод местного названия». «Первый раз слышу про этот континент», — сказал я, пытаясь припомнить уроки географии. «Разве на Эпилоне такое существует?» «Не совсем так, лейтенант, но вы правы». «В чем именно я прав?» «Вы не могли о нем слышать ранее. Континент Тайши — часть параллельной вселенной, что соприкасается с Эпилоном в данном промежутке времени и пространства». Я пожал плечами. «И что это должно значить? Хватит говорить загадками». «Никто не знает, когда закроются врата. Мы не сможем сесть рядом с объектом, так как отказ оборудования в том районе и другие необъяснимые аномалии там в порядке вещей. Вам придется прыгать с высоты и планировать на землю, при этом ни в коем случае не касаться прибрежных вод. На этот счет у меня строгие инструкции и пометка «Смертельно опасно». Я не стал ему говорить, что мне глубоко плевать на его инструкции и на весь этот странный план. Мне было любопытно, в какую игру я попал. Проход стабилен? Насколько я помню курс физики, такие места крайне непостоянны. «Вполне стабилен», — после небольшой паузы ответил ПБК. «По заложенным в меня данным, прокол достиг максимальной стабильности еще несколько тысячелетий назад». «Даже так? Ну, тогда я спокоен. Кроме меня, туда посылали какие-то команды?» «Если и посылали, то мне об этом ничего не известно, сэр». «А что тебе еще известно, кроме того, что ты уже сообщил?» «Пока что сведения скудные». «Только то, что в данное время это зона урагана. Со спутников он выглядит как обычный грозовой фронт. Это как-то связано с попытками континуума отторгнуть чужеродный участок пространства. Туда сложно попасть, и еще труднее выйти. Граница чужого мира представляет реальную угрозу для вашей жизни, лейтенант. Вы должны это усвоить». «И ты мне только сейчас об этом говоришь, гаденыш?» «Не волнуйтесь, лейтенант Грин. Позитронные устройства в зоне аномалии работают удовлетворительно. Я буду с вами и помогу в случае необходимости». «Это, конечно, радует. Мне сразу полегчало. Как меня собираются забирать обратно? Наверное, это будет не проще, чем выдернуть меня из черной дыры». «На этот счет есть инструкции. Попасть на континент сложнее, чем с него выбраться». «Правда?» — иронично усмехнулся я. «Очень сомневаюсь в этом». «Точка эвакуации отмечена на карте. Там вас заберет спецшаттл. Проблемы начнутся, когда вы окажетесь на другой стороне». «А что, там есть проблемы?» «Конечно, проблемы есть всегда». На карте точка эвакуации оказалась почти в 3000 километров от цели на берегу. Я ничего не ответил умнику, борясь с неудержимым желанием приставить дуло автомата к шее пилота и развернуть машину обратно. Кроме Стила, меня так подставить, пожалуй, никто больше не решился бы. Это факт. Очень остроумно с его стороны найти кандидата в смертники и отправить на подобное задание. В случае неудачи никто не хватится опального скандального лейтенанта, по идее, сидящего в военной тюрьме за убийство. Очень умно. Примите мои аплодисменты. Ах же ты, сукин сын. Может быть, официально я до сих пор гнию заживо в заключении? Или даже хуже, погиб во время атаки на форт? Или в руинах Нянтранга? Вполне вероятно, что Стил списал меня в расход еще раньше и все это время наблюдал за мной, да хотя бы с того аэродрома Дон-Джоу, где я обнаружил тот странный пульт. Мне, правда, эта версия казалась сомнительной. Да, в мое тело могли незаметно вшить хоть и дюжину жучков. В том, что они были, я даже не сомневался. Но наблюдать за мной из Дон-Джоу было по меньшей мере глупо. Он мог наблюдать и из города. Разумеется, я и не думал отказываться от миссии. Иначе мой труп найдут в какой-нибудь канаве. Или, того хуже, в желудке плоскодона. Стилу я еще отомщу сполна.